Глава 45. Препарат «Балдин» в действии. Полковник Егоров крепко пожал руку младшему лейтенанту Юрию Василькову и сказал: «Командование вынесло вам благодарность за отличное выполнение сложного задания и присвоило вам звание лейтенанта. Долго будут помнить в Центрхабштабе имя фон Хлипки. А теперь вам новое задание. Займитесь младшим сержантом госпожой Стрекозой. Надо ее в человеческий вид приводить. Надо узнать, с каким же заданием она к нам припорхала». «Мне с тремя фон гадками легче справиться, чем с одной Стрекозой. Она же кусается и царапается. Действуйте. О результатах докладывать ежедневно. Есть». Настроение у полковника Егорова было среднее, потому что план операции «Братцы-тунеядцы» был неизвестен, и командование настойчиво требовало ускорить и усилить работу в этом направлении. Вопрос о засылке в гроб и молнию бывшего их 3-0 в принципе был решен положительно, хотя все подчеркивали большую долю риска. В самом деле, была ли полная уверенность в том, что фонди-монди-дунди-пэк не подведет? «Я полностью уверен», — отвечал командованию полковник Егоров, — «что не подведет». «И какое наше дело бывает без риска? Их 3-0 знает все ходы и выходы в гробе и молнии, а нашему агенту даже в случае успеха потребуется времени в несколько раз больше, чем агенту тигров-выдров». Пока обсуждали всяческие уточнения и варианты, фонди-монди-дунди-пэку сделали пластическую операцию лица. И узнать его теперь было невозможно. Он даже сам себя не мог узнать. Как только он был подготовлен к выполнению задания, полковник Егоров сказал: «Едем на рыбалку». На вечерней зорьке клев был отличный, и они от радости просидели у костра всю ночь. Бывший их 3-0 рассказывал о своей трудной и подлой шпионской жизни. И в его исповеди для полковника Егорова было много не только интересного, но и полезного. На утренней зорьке клевало еще лучше. Окуни попадались куда крупнее вчерашних, и фонди-монди-дунди-пэк действовал уже как заправский рыбак. Не дергал и сам не дергался, и лишь один раз взвизгнул от восторга. «Когда вернетесь с задания, — сказал полковник Егоров, — закончим все дела, я возьму отпуск и уедем рыбачить на целый месяц». «Я только об этом и мечтаю. Кстати, как поживает Батон?» «Счастлив неимоверно, хохотал как ребенок, когда выпросил вторую подушку. Иногда глазам своим не верю, что бывают такие лентяи. Зато от скольких хлопот он вас избавил. Да, лентяй всегда находка для противника». В понедельник едва полковник Егоров явился на службу, ему позвонил психоневропатолог Моисей Григорьевич Азбарагус и взволнованным голосом сообщил: «Потрясающее событие, невероятное, не укладывающееся в голове событие. Толик Прутиков снова болен. На сей раз острейшая форма лени. Но не это главное. В его крови мы обнаружили совершенно неизвестный ранее химический препарат. Мы ввели его трем котятам, и трое котят мгновенно стали ленивыми. Вам не пригодится научное описание этого невиданного препарата и его действия на живой организм? Я к вам заеду, Моисей Григорьевич, и с интересом ознакомлюсь с вашим открытием». Надо отметить, что за годы службы полковник Егоров привык ничему не удивляться и на все обращать самое пристальное внимание. Казалось бы, какое ему дело до каких-то трех обленившихся котят? На первый взгляд, чепуха невообразимая. Да нет, не чепуха. На всякий случай надо узнать и о котятах, тем более что с ними связан вопрос о новом химическом препарате, вызывающем заболевание ленью. «Товарищ полковник, к вам лейтенант Васильков, пусть войдет». Но лейтенант Васильков не вошел, а ввалился в кабинет, постоял, шатаясь у дверей, затем, еле переставляя ноги, добрался до кресла и развалился в нем. Мне опять придется повторить, что за годы своей службы полковник Егоров привык ничему не удивляться. Он только спросил: «Что с вами?» «Мне лень», — еле слышным голосом выговорил лейтенант Васильков. «Что-что? Мне лень. И отвечать лень? Все лень». «Машину», — приказал полковник Егоров. «Со мной в больницу к доктору Асбарагузу». «Вот вам и три ленивых котенка». «Не отнесись он внимательно к странному на первый взгляд сообщению Моисея Григорьевича, то и не знал бы, что сейчас делать». Осмотрев лейтенанта Василькова, Моисей Григорьевич удовлетворенно заключил: «Да, острейшее заболевание ленью. Срочно сделаем анализ крови. Те же признаки, что и у Толика Прутикова». «Это становится любопытным», — задумчиво проговорил полковник Егоров. «Видимо, у него еле-еле хватило сознания и сил, чтобы явиться ко мне и доложить». «Доктор, а это надолго?» «Понятия не имею». «Первый случай. Главное — определить источник заражения». Принесли результат анализа крови. Едва взглянув на него, Моисей Григорьевич в очень большом изумлении и не меньшем волнении воскликнул: «Тот же самый препарат. Я его условно назвал Балдин». «Невероятно!» — внешне спокойно сказал полковник Егоров. «Невероятно, но факт. Дайте мне ваше научное описание Балдина». «Лейтенанта оставляю у вас. Весьма возможно, что мы найдем источник заражения». Вернувшись в свой кабинет, он отдал приказание самым тщательным образом обыскать стрекозу и ее камеру. И вскоре перед ним лежал маленький кармашек, срезанный с платья стрекозы, а в кармашке крошечные, почти бесцветные таблетки. «На анализ, в лабораторию», — приказал полковник Егоров и уже заранее был уверен, что таблетки содержат балдин. «Тогда значит, что одно из заданий стрекозы заключалось в том, чтобы испробовать действие балдина. Видимо, стрекоза ухитрилась подсунуть таблетку лейтенанту Василькову. Но кто и как дал балдин Толику Прутикову? Кто? Ясно, что стрекоза». «Как? Узнаем». Дежурный принес результат химического анализа таблеток, изъятых у стрекозы. Он в точности повторял форму балдина, выведенную Моисеем Григорьевичем. «Вот ведь как бывает. С трудом величайшим взяли стрекозу, а сделать простейшую вещь обыскать забыли. Девочка девочкой внешне, платье голубенькое, и никому в голову не пришло отнестись к ней как к настоящему агенту. Ну ладно». Итак, генерал шито-крыто задумал отравить людей ленью, оболванить их. «Ничего-ничего, господин генерал, еще посмотрим, кто кого оболванит. А может быть, операция «Братцы-тунеядцы» и заключается в применении балдина? Но почему в качестве оружия выбрали именно лень? Видимо, потому что лень, в общем-то, страшнее самого страшного оружия». Полковник Егоров был не из робкого десятка, но у него мурашки по спине пробежали, когда он представил себе, что же случится, если посланцы генерала шито-крыто бросят балдин, например, в продукты. Он тут же доложил командованию о результатах сегодняшнего открытия и получил приказ немедленно приступить к выполнению работ, направленных против операции «Братцы-тунеядцы». Первым делом был вызван агент Бокс Мокс, бывший их 3-0. Выслушав приказ, он сказал: «Я готов. Шлите срочно сообщение Лохиту, чтобы ждал дорогой весточки, то есть меня. И дайте мне с собой таблетки 3 балдина. Пусть их попробуют те, кто их придумал». «Желаю успеха», — сказал полковник Егоров. «Мы предоставляем вам возможность загладить хотя бы часть вашей вины перед людьми. Помогите им. Возвращайтесь». Через несколько часов агент Бокс Мокс, снабженный всем необходимым, кроме пароля для выхода с территории гроба и молнии, отбыл для выполнения сверхважного задания. А вечером пришло сообщение об организации первого в мире научно-исследовательского института по борьбе с ленью НИИ ПОБ ОСЛ, директором которого был назначен психоневропатолог и ученый Моисей Григорьевич Асбарагус.